Предпоследним пунктом идет Игорь 6. Ваня нашел документацию на этого искусственного разумного. Да, именно, разумного, хоть и не вполне живого работника. По предварительным данным, он просто совершенный лаборант. Идеальная память, запредельная живучесть, исполнительность и абсолютная верность, а также каллиграфический почерк и прекрасно развитая мелкая моторика. Он был будто создан для того, чтобы ассистировать в различных опасных экспериментах. Хотя почему будто? Данный некроконструкт именно для этого и был создан. Причем он обладал обширными знаниями по алхимии, ритуалистике и имел богатый опыт в качестве лаборанта. Ивана, конечно, напрягало данное нежить и осознание того, что именно тот помогал делать своим предыдущим хозяевам, но отказываться от такого помощника считал верхом бесхозяйственности. И, наконец, последнее и самое важное – дети. Выдрессированные суперсолдаты – с прокачанными характеристиками, развитыми навыками и чудовищными склонностями к алхимии и ряду других направлений. Да некоторые из них могли по стенке размазать любого выпускника его академии. Лудильщиков нашел реестр с оставшимися в живых образцами. Читая их характеристики, первое, что приходило Ивану в голову, новая раса, ускоренное развитие, у каждого был модификатор опыта, увеличивающий его прирост минимум в 8 раз, у некоторых этот показатель достигал 14. Каждый второй имеет класс алхимика, но встречались также целители, артефакторы, рунологи, некроманты и прочие, порой спорные, но безусловно полезные представители магического искусства. Те же, у кого класса не было, или имели неплохие шансы получить его в ближайшем будущем, или же их можно было наделить любым доступным классом, и они обязательно смогут в нем добиться больших успехов. Те, кто сейчас в сосудах содержался, были последние и предпоследние партии, на основе которых и должно было великое зелье создаваться. Вот только фон Карпфов уничтожили и дело закончено не было, а все приготовления были уже сделаны. Дитрих, когда его крепко прижали, хотел форсировать события, но не успел. Тогда детей в спешке погрузили в анабиоз, но процесс переработки не запустили. И теперь именно Лудильщикову предстоит решать их судьбу. Причем, на это у него в наличии не больше полугода. Дальше питательные вещества, поддерживающие ребятишек, подойдут к концу, и те начнут умирать от истощения. Жутковато. Ивану раньше не приходилось брать на себя ответственность за стольких разумных. Тем более, ему никогда не предлагали подобный дьявольский контракт. Нужно ведь всего-то выучить пару профильных навыков, да с подсказками Игоря получить зелье, о котором не могут даже мечтать первейшие маги мира, короли и императоры. С подобным усилением он обязательно одним из сильнейших людей мира станет, если не сильнейшим. И цена вопроса – всего несколько десятков жизней. Тех, кто даже и не жил никогда по-настоящему, тех, кто даже не поймет, что в их судьбе что-то неправильно. Напротив, они с готовностью сами себя в жертву принесут, если им выбор предоставит. Ведь именно в этом и заключается смысл их жизни, именно для этого они существуют. От подобных мыслей по телу пробежал противный холодок, и Иван раздраженно помотал головой. Это точно не его путь, но все же нужно решать, что с ними делать. Передать империи, но он не был уверен, что когда наверху разберутся, кто именно попал к ним в руки, жизнь подопытных снова не окажется под угрозой. И даже если они останутся живы, перестанут ли они быть подопытными? К тому же в Ване вдруг активно заворочилась жадность. Передать этих детей кому-то другому, а где он еще возьмет несколько десятков высококлассных специалистов и потенциально чрезвычайно сильных магов, верность которых можно легко обеспечить. Они уже привыкли подчиняться наставникам и тем, на кого им укажут. Тот же Игорь имел необходимые полномочия и вполне мог приказать ребятишкам беспрекословно повиноваться графу, и те будут готовы исполнить любой приказ Ивана, абсолютно любой, а там немного любви и заботы, посильная помощь в раскрытии их потенциала. У Лудильщикова от открывающихся перспектив дух захватывало, но, размышления в сторону, у него еще будет некоторое время на обдумывание всего этого и принятие окончательного решения. Сейчас же пора возвращаться домой и собираться. Уже вечер пятницы и через пару часов ему нужно быть у резиденции князей Огаревых, дабы своими глазами увидеть, что же это за зверь такой, великосветская охота. К резиденции Огаревых граф Лудильщиков добирался порталами. Погода в городе так и оставалась всю неделю слякотной. Даже из соображения традиции и престижа не хотелось в экипаже по этой унылой хмари тащиться, да и времени было жалко, так что в назначенный час на крыльце нужного особняка чуть левее от парадного входа открылась арка портала, из которой появился наш герой. Иван не очень хорошо понимал, чего ожидать от данного мероприятия. Хорошо еще, что сразу после получения приглашения он у Вяземских проконсультировался. В итоге, успел заказать себе костюм для охоты на магического зверя. Данный элемент гардероба был разделен на две части. Нижнюю, платье для светского отдыха на природе, только выполненное из более прочных и тянущихся материалов, чем обычно. Не сковывает движение, слегка защищает и выглядит вполне прилично. И верхнюю, надеваемую поверх нижней. Вот это уже больше походило на рыцарский доспех, только переработанный с учетом последних системных достижений человечества. Защита полностью закрывала торс и конечности, хотя и давала возможность активно двигаться. На голове шлем с забралом. Все выглядело мужественно и намекало, что они скорее полетят штурмовать какой-нибудь средневековый замок, нежели выдвинуться в лес на охоту. Приказчик тогда еще хотел навязать Ивану дополнительное оборудование и специализированное оружие, но быстро сдулся, когда узнал, что клиент отправляется на охоту вместе с князем Огаревым. Этот род, как оказалось, являлся одним из крупнейших акционеров имперской охотничьей компании, которая специализируется в том числе и на предоставлении услуг организации охоты на магических животных для состоятельных клиентов. Вяземские, кстати, помогли разобраться в ситуации со слугами. Судя по тому, что выезд намечен на ночь глядя, прямо от столичной резиденции князей Огаревых, господам-охотникам будет подан скоростной дирижабль. А дирижабль, хоть это и не крохотная разведывательная скорлупка, но все же лишних площадей не имеет. Места там строгим счетом, в аккурат под приглашенных охотников, зарезервированы. На месте же вопросами размещения и организации быта будет заниматься принимающая сторона. А ведь нигде о дирижабле в приглашении не сказано. Еще один пласт знаний вскрылся, помимо собственно нормы этикета. Когда всем все понятно и без дополнительных объяснений, а новоявленному аристократу приходится самым скорым порядком разбираться самостоятельно. Добрый вечер, ваше сиятельство. Очередной обладатель форменной, расшитой золотом ливреи, встретивший Ивана на пороге роскошного особняка, имел такой вид, словно он искренне наслаждается тем безобразием за окнами, которое считалось обычной для этого времени года питерской погодой. Господа охотники уже почти все собрались в сиреневой гостиной. Осмелюсь спросить, когда прибудет ваш багаж? Нам потребуется некоторое время для того, чтобы провести все необходимые погрузочные работы. Об этом можно не волноваться. Все мое, со мной. Иван достал из личного хранилища шлем от охотничьего обмундирования и тут же убрал его обратно. Слуга на миг застыл, моргнул и невозмутимо продолжил. Тогда прошу вас следовать за мной. Всего 8 человек, ровно столько, включая Ивана и самого организатора этого действа, насчитывал отряд созванных князем Никитой охотников. Ждать пришлось не более десятка минут. Последняя, чуть запоздавшая парочка титулованных любителей экстремальных удовольствий и развития была проведена в гостиную и рассажена по диванчикам и креслам. Диван оказался удобным, горькая настойка, которую в небольших стопках оперативно разнес среди гостей на серебряном подносе очередной лакей, обжигающая и ароматная, вежливая беседа, призванная познакомить еще незнакомых до этого людей, интересная и ненапряжной. Да еще камин умиротворяюще потрескивал, распространяя вокруг себя убаюкивающую волну тепла. Словом, после насыщенной событиями недели Ивану и не хотелось уже никуда отправляться из этого очага неги и спокойствия. «Судно подано, господа», — возгласил Никита, заметив молчаливый знак слуги, и рывком поднялся на ноги. Все дружной гурьбой направились на выход. Как-то это резануло слух изначально, назвать дирижабль судном. До этого в памяти молодого графа дирижабли именовались кораблями, и никак иначе. Но стоило ступить на борт этого транспортного средства, и все стало понятно. Не может быть кораблем столь изукрашенное судно. Все равно, как военный никогда не вырядится в шелковый фраг. Ценные породы дерева, резьба и позолота. И команда судна наряжена так изощренно, ярко и богато, что у Ивана возникло подозрение, что стоимость нарядов одного служащего может превышать заработок его отца за всю его жизнь. Очень скоростное судно, докладывал меж тем собравшимся вокруг него охотникам, очевидно, здешний капитан. 30 верст в час сможем давать с легкостью. К полудню доставим вас, господа, со всем нашим старанием. Где желаете приземлиться? У охотничьего домика или сразу в указанную вами точку? Давай к домику. И если сможете уложиться на 2 часа раньше, всему экипажу будет хорошая премия», — посулил Никита, принимая вид важного барина. Впрочем, именно барином он и был в данный момент, и рассыпавшийся в словах благодарности капитан очень яро это подчеркивал. Посидели еще в кают-компании, поболтали об охоте, новые знакомые Ивана повспоминали совместные прошлые на ней приключения, да и начали по своим каютам разбредаться. Каждому пассажиру была положена пусть совсем крохотная, но отдельная. Завтра день на ногах предстоит, всем хотелось иметь достаточно сил для этого. Иван, оказавшись в одиночестве, спать, разумеется, не стал. Ему это, с его титанической выносливостью, просто совершенно ни к чему было. Снова, в очередной раз, за учебники уселся, хотя, временами очень хотелось послать всех к чертям и жить в свое удовольствие. Только он бы сам себе не простил, если бы все свои шансы добиться полной независимости от сильных мира сего, профукал. В одиночку то развиваться куда как труднее. На место прилетели без 10 минут 10. Капитан и его команда честно заработали обещанную им князем Огаревым премию. На землю охотники спускались на специальной платформе, которая, Иван не поверил своим глазам, была оборудована заклинанием падающего древесного листа. Полгода назад одна столичная мастерская стала производить такие вот спусковые платформы для установки их на гражданские дирижабли. Очень удобно, не нужно ждать приземления, ни швартовки к причальной мачте. «Если погода, конечно, позволяет», — ответил капитан на невысказанный вопрос. Иван на это только покачал головой. Он то помнил, как во время учебы помогал интегрировать такое заклинание в аэроплан, а тут кто-то решил не мудрить и просто создал спусковой механизм. «Она, небось, еще в качестве спасательной шлюпки выступает», — уточнил лудильщиков у приятеля, когда они опустились. «Именно так, а сейчас давайте пройдем в дом». Как-то этот трехэтажный резной деревянный терем не вписывался в понятие лудильщикова о охотничьем домике. Впрочем, удивлялся он недолго. По-быстренькому покидав в себя приготовленные для них здешними слугами канапе и фрукты, они облачились в верхние комплекты их охотничьих костюмов, вооружились и под руководством главного егеря выдвинулись в лес. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 359 665 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 34. Ловкость 41. Выносливость 128. Интеллект 79. Дух 66. Дополнительные характеристики. Удача 24. Восприятие 17. Харизма 12. Меткость 19. Скрытность 13, интуиция 8, навыки, открыть для просмотра, мана 3300-3300, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт 3 уровня из расширенного списка, 3, выносливая либидо, вы достигли просветления, глава 12, примерно через 5 минут бодрого шага они вышли к речке, где их ждал небольшой хищный на вид пароход. «Буквально в прошлом месяце доставили», — похвастался Огарев, поднимаясь по трапу. «Специальный заказ по весне еще, на Сормовском заводе начали делать. Уникальная разработка. Последние достижения в техномагической мысли. Быстрый, ходкий, тихий, легко может причалить к самому берегу. Идеален для скоростной доставки к номерам 1, если они недалеко от воды. Удобнее только на малом дирижабле. Но он сейчас занят». Никита указал на небольшую точку в воздухе, которую Иван при своих 17 в восприятии еле различить мог. «Там спасательный отряд базируется, что будет за нашей безопасностью присматривать. Да от кого тут сторожиться? Места не такие уж и дикие, чтобы с нашим обмундированием и вооружением стоило чего-то опасаться», — отмахнулся один из охотников, Алексей Гринев, если Иван правильно расслышал, и уверенно похлопал по своему охотничьему ружью. «Не забывай, мы тут не на простых пострелушках, зайцев или уток набить приехали. Мы здесь на благородной охоте, и добыча тут, зверь магический. Посему, всегда есть место неожиданности», — веско отреагировал Огарев. «Не было еще ни одного месяца, в котором такие команды хоть где-нибудь, хоть раз в бой бы не вступили. Это нам сейчас кажется, в лесу все тихо и егеря гонит на нас выслеженного зверя, а на практике, нет-нет, да и вылезет неожиданно какой-нибудь медведь-сторожил, что в уровнях рост самого прихода системы. От такого ни ружьем, ни огненным шаром не отобьешься». У Ивана от таких слов вся безмятежность куда-то улетучилась. Он и раньше особо не расслаблялся, но все же воспринимал данный выезд больше как светское развлечение, на котором ничего экстремального априори произойти не может. А тут вот как бывает, за спиной у Лудильщикова, к слову, сейчас тоже ружье висело, хотя ружьем этот монстр был только по названию, больше смахивая на ручную мортиру. Как Ивану пояснил Никита Огарев, оружейники уже лет 20 как научились делать по-настоящему мощный магический огнестрел. Прямо настоящие артефактные ручные пушки. Вот только стоили такие красавицы дороже полковой артиллерии, производись штучно, а стрелять из них было безумно дорого, так что о военном применении данной разработки еще долго говорить не придется, но чтобы гасить русских оккупантов были вполне ничего. Тем более, что многие виды магических защит подобные снаряды или отклоняли, или останавливали, зато такие артефакты прекрасно зарекомендовали себя в качестве статусных охотничьих ружей. Роскошно, однако полезно на охоте, и никто не жалуется, что пара выстрелов в 10 целковых встать могут. Немного поболтав еще и настроившись на предстоящее, охотники примолкли, а где-то через полчаса егеря стали развозить аристократов по местам, где те будут ожидать зверя, которого им навстречу загонщики выгонять станут. Только Иван с князем Никитой, как два воздушных мага, в один момент просто в воздух поднялись и самостоятельно к своему номеру полетели, благо тут лету минуты три было. На одном из деревьев был небольшой охотничий лабаз оборудован, на котором их еще один егерь ожидал. Правда, доложившись о том, что все тихо, он подхватил свое снаряжение и отошел на почтительное расстояние, чтоб не мешать благородным общаться промеж собой. Устроились на скамейке, посидели, помолчали, и тут, очевидно, Огарев решил, что пришло время деловые вопросы поднять. «Ну, что, Иван, обсудим наши потребности», — говорил Никита негромко, слова практически растворялись в воздухе, едва достигнув адресата. «Давно готов, кто начнет?» «Я начну, попробую тебя заинтересовать». «А то чувствую, что не все ты про свои привезенные из Китая артефакты мне в прошлый раз поведал, а так, глядишь, и откровенней в этот раз окажешься». «Внимательно тебя слушаю», — хмыкнул Лудильщиков, добавляя чуток таинственности в собственный голос. «А по артефактам, может, там и осталась еще пара, тройка вариантов, про которые я сразу не упомнил. Сначала, Иван, озвучу то, что ты можешь получить за артефакты с заклинанием железной рубашки и за артефакты целительские. Тут все стандартно. Почти у каждого старого рода есть свои рецепты тайных зелий, ритуалы, повышающие характеристики на 1-3 единицы, методики тренировок, приводящих к тому же самому. Есть немного такого добра и у рода Огаревых. За один артефакт мы готовы предоставить тебе возможность пройти один ритуал или передать одно зелье на повышение характеристик. За 5 артефактов мы готовы поделиться информацией об одном таком потайном методе усиления. Правда, учитывай, что большинство имеющихся у нас знаний касается повышения физических и дополнительных характеристик. Никита, предлагаемые тобой рецепты зелий и ритуалов, как сам только что сказал, широко распространены среди дворян, мои же артефакты – редкость даже в самом Китае. Лудильщиков немного сомневался, уместны ли торги среди благородных, но предлагаемая Огаревым цена оказывалась слишком мала. Решил попробовать ценность своих трудов поднять. То, что у каждого рода что-то такое есть, не означает, что все готовы делиться подобными знаниями направо и налево. Все же ритуалы и рецепты можно использовать на всех членах рода, слугах и даже союзниках, продолжая получать от них пользу. А артефакт, даже если он редок и полезен, один. К тому же он может из строя выйти, его могут захватить в бою. Но давайте, граф, озвучивайте свою цену. Огарев спокойно отреагировал на торг со стороны Ивана, так что дальше начался продуктивный диалог, где обе стороны выдвигали свои предложения и позиции оппонента старались критики подвергнуть до сомнениям. По итогам пришли они к следующему. Иван предоставит Никите 7 артефактов с заклинанием железной рубашки и 3 целительских артефакта старого образца, таких Ваня, практикуясь, наклепал летом пару десятков. От Огарева же будущий род Лудильщиковых получал 3 зелья разной направленности, на пробу, и подробные знания о 2 ритуалах, направленных на поднятие восприятия на +1 и скрытности на +2. Точнее, договоренность пока была достигнута только предварительная. Подтверждение же намерения и окончательный обмен запланировали осуществить в недельный срок после охоты. Торги ширпотребом завершились. Об эксклюзивных предложениях речь пока не шла, Сначала нужно было наладить успешное деловое сотрудничество, но обе стороны прекрасно дали понять, что готовы поделиться товаром куда более редким и интересным. Тут охотничий рог наконец затрубил вдалеке, знак, что загонщики достигли границы зоны, предназначенной для охоты, и значит, уже совсем недалеко до того момента, когда испуганная дичь, или, наоборот, разъяренная, зависит от того, кого пригнали, может показаться на виду у стрелков. Очень вовремя разговор закончили. Сначала на поляну, рядом с которой лабаз расположен, выбежал олень, а может косуля. Иван не охотник, так что в точности своих познаний в этом вопросе обоснованно сомневался. Право первого выстрела хозяин любезно предоставил гостю, а так как меткость у лудильщикова до 19 была развита, то у спасающейся бегством дичи шансов не было. Хоть животное явно было магическим и двигалось неестественно большими и стремительными скачками, но, по незнанию, неслось оно прямо на охотников. Бах! Грохнул выстрел и добычу откинуло назад. Иван ожидал, что от такого взрыва бедное создание разорвет на части, но нет. Грудь окрасилась красным, но упав в траву, олень даже предпринял несколько неуверенных попыток подняться на ноги. Следующее животное, напуганное громким звуком, дымом и кровью, выскочив из леса, умудрилось прямо в воздухе изменить траекторию движения, так что выстрел Огарева только взлохматил его жертве шерсть на загривке. В первое мгновение князь в раздражении цыкнул, но быстро успокоился и произнес: «Значит, судьба сегодня на его стороне». Видел, как лихо в воздухе извернулся. Явно какой-то навык задействовал. Нужно будет записать подробности. У меня дядя книгу пишет, системные навыки магических животных. Думаю, его такое заинтересует обязательно. Они спокойно спустились с лабаза и подошли к Ваниному трофею, когда охотничий рог вновь подал сигнал, но уже в более нервной тональности. В воздух. Огарев резко, с прыжка взмыл выше уровня деревьев и стал нервно оглядываться, готовясь стрелять и следом сразу метать заклинания. Что случилось? Иван тоже подлетел над кронами, параллельно рассылая по округе малых дозорных. Сигнал, прорыв периметра, означает, что к нам движется опасный зверь, которого сюда никто не звал и не загонял, отрывисто бросил Никита. Впереди раздался выстрел и свист от охраняющего их егеря, а малый дозорный, созданный Иваном, выцепил стремительно приближающийся к ним объект. «Движется прямо на нас», — определил Иван, поднимаясь еще чуть выше и смещаясь в сторону, чтобы, если получится, ударить зверю во фланг. Князь Огарев попытался сделать то же самое, уходя в противоположный угол поляны. Вот только их противник резко сменил направление движения, тоже заходя сбоку и целью своей он, похоже, выбрал Огарева. «Никит, движется к тебе, поднимись выше». «Понял». Князь только начал набирать высоту, а между деревьями уже мелькнул крупный силуэт, который, судя по данным дозорного заклинания, резко ускорился и вдруг пропал из поля зрения нашего героя. Следующее, что Иван смог отследить, смазанная тень взлетела по одному из деревьев и прыгнула прямо на его товарища. Выстрел, столкновение и утробный звериный рык слились в сознании лудильщикова. Никита вскрикнул и стал падать. Два тела, охотник и зверь, сплелись в один клубок, из которого летели куски железа. Не зря они такие доспехи на себя напялили, клочки шерсти и разряды молнии, отпущенных в упор заклинаний. В какой-то момент в борьбе образовалась своя закономерность. Зверь явно не хотел падать спиной на землю, так что упорно держался сверху человека. Благодаря этому Иван успел создать небольшой портал и выстрелил из ружья практически в упор, а следом запустил в чудовище ослабленного феникса, который впился зверю в спину, прожигая того до самых внутренностей. Резко запахло паленым, рычание сменило тональность до отчаянного завывания. Ваня пока не приглядывался, нанес ли он летальный урон хищнику, больше стараясь удержать стремительно падающего товарища телекинезом, пока тот не разбился от удара об землю, придавленный тяжеленной тушей. Кстати, лудильщикову удалось наконец-то рассмотреть, кто же на них напал. Это оказалась здоровенная росомаха, не менее 2,5 метра в длину. Почему-то от скорости и силы этого шерстистого монстра Ивану стало дурно, и он инстинктивно поднялся еще на несколько метров в небо. Приземление сцепившихся противников прошло относительно мягко. Огарев пока не отключился, а продолжил отбиваться и долбить молниями своего оппонента. Феникс, которого наш герой продолжал подпитывать маной, медленно и с явным трудом, но все же делал свое дело. Удивительно, заклинание, что могло сравнять с землей несколько городских кварталов, с натугой прожигала шкуру одного зверя, но все же прожигала. Спустившись, Иван попробовал орудовать рогатиной, которая входила в комплект оснащения охотника. Безрезультатно. То ли Ване не хватало силы, то ли оружию остроты. Ни с тем, ни с другим в настоящий момент ничего сделать было нельзя, так что данный метод атаки был быстро признан неэффективным. А вот Никита молний больше не пускал. Лудильщиков решил тряхнуть стариной и приказал Фениксу на мгновение ослабить жар. Не подходя вплотную, через небольшой портал прикоснулся к шкуре росомахи и использовал среднее исцеление. Животное предсказуемо впало в мимолетное оцепенение, но этого было достаточно, чтобы сдернуть его с Огарева, а самого князя подхватить на руки и телепортироваться вместе с приятелем повыше. Вот тут Иван ударил Фениксом по полной, а сам с грузом стал подниматься все выше и выше. Метров со ста он остановился и посмотрел, что происходит внизу. А под ним пылал лес, пожар все разрастался и разрастался. И не потому, что Иван плохо контролировал заклинание или отдавал указание ударить по площади. Просто росомаха, которую преследовал Феникс, продолжала как бешеная метаться по лесу, впрочем, не отходя далеко. Более того, зверь предпринял несколько попыток добраться до охотников, взбегая по деревьям и прыгая метров на 20 вверх. Плюнув на непонятное создание, Иван полетел в сторону дирижабля со спасательной командой, представитель которой, тоже воздушный маг, поравнялся с ними буквально через минуту, потребовав объяснений происходящего. Но Лудильщикову было не до того, он лишь кивнул головой вниз, сказав: «Росомаха, напала, огненное заклинание, мое». К счастью, именно в этот момент зверь вдруг выпрыгнул над лесом, и надобность в дальнейших объяснениях отпала. Теперь все внимание нашего героя было сосредоточено на князе, которого за время сражения зверюга очень основательно пожевала. Одна рука держалась на коже и честном слове, в груди зияла рваная рана и явно чего-то не хватало. На первый взгляд, половины ребер и большого куска правого легкого. К счастью, среднее лечение позволило быстро остановить кровотечение, а навыки химеролога помогли немного подправить текущую ситуацию. Проживет Огарев следующие несколько часов с одним легким. Ивану и не таких раненых с того света возвращать приходилось. Открыв портал, влетел прямо на палубу приближающегося дирижабля. Уложив Никиту, заклинанием срезал с его торса обрывки одежды, отбросив их в угол, оценил, как раны со стороны выглядят. Вид внушал. Машинист, сунувшийся было разобраться, кто это на корабль пробрался, с зеленоватым лицом сразу назад кинулся. Какой слабак, не переносит вида крови. Отстранившись от вида ран, Иван принялся размышлять, откуда можно самым скорейшим образом раздобыть материал для трансплантации, чтобы побыстрее князя на ноги поставить. Вспомнил о подстреленном им олене. Легкие у оленя имеются, надо только постараться побыстрее одно из них извлечь. Но нужно действовать быстро, пока туша в лесу не зажарилась. Оставив князя под надзором корабельного медика, Иван пошел взглянуть, как там дела с росомахой продвигаются. Встреченный им воздушный маг показался, на первый взгляд, очень серьезным бойцом, вполне мог уже добить поврежденного фениксом зверя, тогда может и за оленем ходить не нужно будет, хищник даже лучше подойдет. Однако, бой внизу продолжался, точнее, даже не бой, а игра в салки. Зверь с упорством, достойным лучшего применения, все пытался под самый дирижабль забежать. Правда, при этом ему приходилось уворачиваться не только от Феникса, но и от высокоуровневого мага воздуха, который закидывал врага воздушными лезвиями и сбивал на землю таранами из сжатого воздуха. Да он же регенерирует! Восхищенно воскликнул Иван, когда обнаружил, что несмотря на множество ранений и буквально заплывы в огне, хищник снова выглядит здоровым и полным сил. А ведь Лудильщиков лично видел, как одним из ударов воздушным серпом незнакомый маг смог отсечь зверю переднюю лапу. А сейчас все конечности снова на месте и даже шерсть не имеет ни единого следа от подпалин. Но размышления о том, как именно он сможет распорядиться этим бесконечным источником материалов для пересадки, были прерваны растерянным криком их защитника. Иван как раз в этот момент отвлекся от сражения, а когда обернулся, обнаружил, что хитрая тварюга умудрилась воспользоваться магом воздуха как трамплином, и теперь летит прямо на них. Поправочка уже прилетела, четко вписавшись в раскрытый люк, из которого Иван за ходом боя следить пытался. В следующий миг в грудь Ивану вонзились здоровенные когти. Храни Боже тех, кто делал броню. Хоть она и была проткнута, и даже, местами, вскрыта, как консервная банка, но животное смогло лишь слегка поранить нашего героя. Но на ногах Иван, конечно же, не удержался, заваливаясь навзничь под весом магического монстра. Тут бы конец нашему герою пришел, от откушенной головы никакое целительство не лечит, да только росомаха сразу соскочила с тела Ивана и туда, где Огарев лежал, помчалась. Понимая, что катастрофически не успевает, Лудильщиков все же за ней метнулся. Никита там без брони, совсем беззащитный лежит. На него одного куся или удара лапой сейчас хватит. На палубе перед его взором очень странная картина открылась. Экипаж в стены вжался и старался не дышать, словно это могло от нападения зверя защитить. Никита был там же, где его Иван оставил, а чудовище рядом остервенело в окровавленном комке одежды и обрывков нагрудной кирасы рылось. В тот самый момент, когда Лудильщиков смог первый взгляд на эту картину кинуть, зверь, очевидно, отыскал то, что его так привлекало, выудив из остатков, раскиданных по каюте тряпок, какой-то медальон. Вроде был такой среди вещей, снятых Иваном с князя. Вон, край цепочки из пасти зверя свисает. В следующее мгновение произошло сразу несколько вещей. Первое. Зверь внезапно сбился с ритма, озадаченно помотав головой. Второе. Ваня, наконец, смог настроиться на росомаху и банально ее усыпить. И третье. Над самой головой росомахи пронесся воздушный серп. Иван едва успел толкнуть под руку мага, швырнувшего свое заклинание из-за его спины. «Отставить огонь!» Яростным шепотом заорал Иван: «Я вырубил зверя и держу его в спящем состоянии. Если вы попытаетесь еще раз атаковать, животное может проснуться и придется биться с ним снова». «Есть отставить огонь!» По-военному ответил маг, и даже вытянулся в воздухе по стойке смирно раньше, чем успел подумать, имеет ли человек перед ним право отдавать приказы. «Харизма плюс один», — оповестила система. Дальше Ваня поверх сонного заклинания еще обезболивание накинул и, практически не сходя с места, принялся у росомахи необходимые для трансплантации ткани удалять, по ходу дела преобразуя и подгоняя их по месту. Незнакомый маг, с открытым в изумлении ртом, так и наблюдал из-за спины, как тут Иван в своем целительстве бесчинствует. А рулевой, едва сообразив, что опасность минула, сразу блевать побежал, но штурвал успел заблокировать. Спасибо и на том. Если бы у него не было двух потоков сознания, хрен бы он что смог сделать. А так, хоть и с трудом, но ему удалось одновременно поддерживать жизнь в Никите, трансформировать ткани под пересадку, в то же время уже и приживляя их, и удерживать зверя в состоянии сна. Благо, обезболивание на последнем держать потребовалось недолго, ткани чудовища регенерировали со страшной силой, и рана вскоре сама собой закрылась. Собственно, звериная регенерация и доставляла целителю основную долю сложностей. Под ее воздействием конструкт сна едва держался, приходилось его постоянно контролировать и подпитывать. Хорошо еще, никто не отвлекал. Команда старалась не отсвечивать. Наверное, получили какие-то приказы от мага, который оказался, как впоследствии выяснилось, капитаном корабля. А может, корабельный медик их своей спиной остановил. Он, едва узрев, чем Иван занят, застыл рядом и только наблюдал в благоговении за его действиями. А действий, надо признать, потребовалось еще много. Внутренности буквально начали сходить с ума. Органы начали работать с удесятеренной силой, мышцы хаотично сокращались. Но под усиленным воздействием среднего лечения с диагностом, проблемы удавалось частично купировать. Внезапно лихорадка закончилась, и дальше все пошло как по маслу. Организм начал сам стремиться зарастить все повреждения. Ивану только оставалось контролировать и направлять процесс с лечением. Ну, и за заклинанием сна на росомахе постоянно присматривать. Проснувшийся в тесном помещении хищник сейчас бы был очень не кстати. Интеллект плюс один. Пришло сообщение от системы. Слава богу, что не десятком минут ранее, когда сознание даже не раздваивалось, а расстраивалось, пытаясь уследить за всеми процессами, которые приходилось поддерживать и контролировать одновременно. И уже через несколько минут после завершения операции Огарев открыл глаза. Сначала он уставился в потолок, а потом повернул голосу и, сосредоточив взгляд на Иване, произнес: «Это ты меня вылечил?» Лудильщиков кивнул. «Что же ты такое сделал, что у меня выносливость на 5 поднялась, а в статусе стоит временное усиление, средняя регенерация?» «Это все трофей постарался». Иван самодовольно погладил по загривку посапывающего хищника. Хотя, на самом деле, едва прикоснулся. «Не буди лихо, как говорится. Но ты лучше вот что скажи. Кто ж тебя так сильно не любит, что натравил такую зверюгу. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 399777 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 34. Ловкость 41. Выносливость 128. Интеллект 80. Дух 66. Дополнительные характеристики. Удача 24. Восприятие 17. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 13. Интуиция 8. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3300-3300. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Вы достигли просветления. 1. Место стрелка на охоте. Глава 13. Сразу после инцидента охоту решено было закончить. Огарев вызвал свой представительский дирижабль. На нем быстро собрали разбросанных по лесу охотников. На все, про все ушло всего часа два, и сейчас они на всех парах неслись в столицу. Иван же не мог скрыть своего ликования. Никита без колебаний признал все права на Росомаху за своим спасителем. А ведь Лудильщиков раньше о таком ценном трофее и помыслить не мог. Теперь его воображение рисовало грандиозные перспективы грядущего. Это же явно одно из тех легендарных чудовищ, из-за которых многие леса стали для большинства людей запретной территорией. Навык столь быстрой и совершенной регенерации выглядит, как забегание за третий барьер выносливости, если не за четвертый. У самого Ивана, по крайней мере, после прохождения им третьего барьера в этой характеристике, ничего даже близко похожего не появилось. Маг с такими способностями становится воистину непобедимым. А если при такой выносливости еще и мана так же быстро восстанавливается? Сразу же зачесались руки попробовать себе хоть кусочек таких способностей урвать. Например, можно пересадить себе какой-нибудь орган. Только что будет лучше. Определенно, этого магического зверя ожидают десятки разнообразных магических экспериментов. А если использовать химерологию, удастся ли еще больше усилить способности Росомахи? Правда, помимо ликования и предвкушений, Ивана изрядно занимал вопрос происхождения зверюги. Никита так и не раскололся об источнике своих неприятностей, едва не стоивших ему жизни, хотя Ваня по глазам видел, что соображения по этому поводу у него имелись. Но, очевидно, это было нечто, что приятелю по учебе не расскажешь, даже если этот приятель только что спас тебе жизнь, а в дальнейшем планирует вести с тобой взаимовыгодные дела. Лудильщиков не стал выпытывать подробности, но от самостоятельного расследования решил не отказываться. Ведь интерес у него был вовсе не праздный. Ему, как химерологу, было бы очень интересно пообщаться с людьми, что смогли подчинить или просто натравить на Огарева подобного монстра. Он уже столкнулся с тем, что наладить стабильные поставки магических зверей для своей будущей клиники будет весьма непросто. И это речь идет о магических созданиях, таких, как подстреленный им сегодня олень. А о таких чудовищах, как эта росомаха, и говорить не приходится. Лудильщиков очень сомневался, что кто-то в империи занимается отловом подобных экземпляров за деньги. А если и занимается, то для оплаты подобных услуг придется переехать на Дальний Восток, где денно и ночно впахивать на золотых приисках. Более того, возможно, после внимательного изучения данного создания список вопросов даже увеличится. Вдруг тут замешан его собрат по классу? Иван опасался, что хозяева росомахи, а, похоже, таковые имеются, могут попытаться вернуть животинку или смогут как-то отследить ее в столице и начать управлять хищником дистанционно. Вот и решил Лудильщиков разместить свое плененное чудище в одной из колб в подземной лаборатории. За планами и мечтаниями сам не заметил, как до Петербурга долетели. Общей посадки решил не дожидаться. Попрощался со всей еще задумчивым Огаревым и, выдав последние советы по реабилитации, пошел вытаскивать из каюты свою спящую сладким сном добычу. Ивану вроде бы удалось подобрать ключик к организму росомахи, так что теперь не стоило волноваться, что та внезапно проснется. Пролевитировав увесистую тушу через всю палубу, Ваня остановился у грузового люка. Хоть телепортационные способности и были довольно редкими, но и для них уже успели сформировать правила приличия. Из чужого дома, или в данном случае дирижабля, прыгать уместно, выйдя за порог, или хотя бы из прихожей. В данном случае порогом выступал шлюз. Забавно, ни один из охотников не вышел проводить княжеского гостя. Точнее, они постарались сделать это заранее, а как увидели, как из двери его каюты выплывает трофей, сразу рассосались по своим делам. Члены же экипажа дирижабля вообще, видя проплывающего мимо монстра, прыскали во все стороны, ну чисто тараканы. Однако, так что проститься с ним вышли Никита Огарев, Христофор Боевич, маг воздуха, который пришел им на помощь, а ныне сопровождал князя в столицу, и медик, который, в отличие от прочих, смотрел на дикого зверя как на священный грааль, открывающий перед людьми новую эпоху в медицине. После прощания лудильщиков сотворил портал и шагнул в него, таща за собой спящую росомаху, словно воздушный шарик на веревочке. Еще пара быстрых переходов, вот и подземная лаборатория. «Проприветствую, хозяин!» — пророкотал моментально появившийся перед Иваном Игорь. «Проприготовь, тьфу ты! Приготовь пустую емкость для нового лабораторного образца!» Ваня кивнул на росомаху, показывая необходимые размеры сосуда. «Нужно поддерживать объект в бессознательном состоянии и иметь возможность быстро извлекать его для изучения». Прорекас проринит. Анрика Юзак и кулинарное искусство. Утро молодой француз встретил в своей кровати. Глядя в потолок, он уже и вспомнить не мог, когда в последний раз спал нормально. Впрочем, характеристики это позволяли. К тому же на сон просто не хватало времени. Но иногда так приятно понежиться немножечко на белоснежной простыне. Подумать, оценить предстоящий день. Или, наоборот, забыв о всех проблемах и невзгодах, помечтать, глядя в окно. Сегодня было на удивление ясно. «Пойди проверь Серафиму». «Верно». Анри вскочил и понесся в ванную комнату. Последние дни Симочке явно стало лучше. Она спокойно ходила по апартаментам, а вчера они даже выезжали прогуляться в парк. Молодой человек аж зажмурился от переполняющих эмоций, видеть счастливую, а не вымученную улыбку невесты было для него равносильно празднику. Через полчаса, получив из рук слуги букет свежих фиалок, он постучал в знакомую дверь. «Да, да, входите». В гостиной у окна сидели Сима и ее компаньонка, Клара Филиппа. Анри почтительно поклонился мадам, которая последние 2 года ухаживала за его невестой, получив ответный кивок. «Душа моя, сегодня прекрасный день. Как ты себя чувствуешь? Все лучше и лучше, милый Анри». Серафима бросилась в объятия любимого. «Думаю, если ты захочешь, то мы могли бы сегодня еще раз куда-нибудь выбраться». Девушку явно воодушевили улучшение собственного самочувствия. «Это замечательно». Молодой француз понял, что губы его сами по себе растягиваются в широкой улыбке. «Тогда нужно быстро закончить запланированные дела на кухне и не забыть уделить время особому заказу». «С радостью. Только закончу с обеденными блюдами и сразу смогу сопровождать тебя. Куда бы ты хотела сегодня отправиться? Да просто снова вместе прокатиться по парку. Если это, конечно, не повредит твоей работе». Вдруг всполошилась девушка. «Не волнуйся, милочка. Анри и так работает на этого тирана практически без выходных. Если будет нужно, твой жених имеет право и на неделю отпуска», — вклинилась в разговор мадам Клара. Анри с готовностью закивал. У него действительно был довольно гибкий график. Главное, чтобы кухня ресторана работала, как часы, а особые блюда подавались в срок. В остальном он волен был уделять невесте столько внимания, сколько необходимо. Только вот уже больше года самочувствие у той не располагает к прогулкам и выходам, так что Анри посвящает большую часть свободного времени оттачиванию и совершенствованию своего искусства. И именно благодаря этому удается поддерживать здоровье Серафимы в хоть сколько-то приемлемом состоянии. Поцеловав ручку любимой и раскланившись с мадам Кларой, Анри направился на кухню. Они там точно опять сочкуют и халтурят. Я уверен, с самого первого момента, когда только начинал знакомиться с русским языком, месье Каюзака покорило изобилие всевозможных синонимов, которые он и заучивал до сих пор с немалым интересом. Не будь к ним так жесток, с каждой неделей они справляются все лучше и лучше. Попытался защитить своих подчиненных Анри. Вот из-за такой позиции, когда кухней руководишь ты, качество их готовки ниже, чем когда их гоняю я. Подвинься. Если мы хотим погулять с Симой, то нужно этих бездарей заранее настроить на рабочий лад. Тогда, может быть, они за несколько часов нашего отсутствия ничего и не натворят критичного. Зато я готовлю лучше тебя. Насупился Анри. Да кто же спорит? Ты прекрасный повар. А вот я лучше разбираюсь с людьми. Во всех смыслах. По коридорам и лестницам особняка в направлении кухни ресторана шел молодой парень, походка которого с каждым шагом менялась на все более и более решительную и монументальную. Сторонний наблюдатель, если бы он тут был, заметил бы, что черты лица у юноши претерпели разительные изменения. Они стали суровыми, даже жестокими. Взгляд цепкий и колючий. Наткнись на тебя в темном переулке такой субъект, сразу свой кошелек предложишь, до того, как он произнесет первое слово. В теории, такие разительные метаморфозы должны бы обезобразить черты Анри, весь его новый образ дышал чем-то пугающим, зловещим, превращающим волнительного юношу в грубого и жестокого месье Каюзака. Вот только большие показатели харизмы и, казалось бы, чуждого такому образу обаяния, компенсировали крайности образа прославленного повара, превращая гипертрофированные черты и движения в гипнотизирующие и завораживающие. В итоге на кухню вошел ни юнец и ни урод. К своим подчиненным вышел легендарный шеф-повар ресторана Палкин месье Каюзак. «Опять не в духе», — шепнул один повар другому. Персонал уже научился определять настроение шефа. Когда у месье Каюзака состояние творческое, то он сосредотачивается на создании новых блюд, лично доводит их до готовности, по минимуму вмешивается в работу других, даже с удовольствием дает советы, когда они нужны, а вот когда настроение у их шефа тираническое. В таком состоянии сам он практически не прикасается к кухонному инвентарю и все свое внимание сосредотачивает на персонале. И горе тому, кто хоть где-то и как-то ошибется, напортачит или перепутает. Так что же их держало на этой кухне? Ведь профессионалы вполне могли бы уволиться и занять место шеф-повара в каком-нибудь другом ресторане уровнем не ниже здешнего. Ответ – опыт и навыки. За 2 года, что здесь верховодил месье Каюзак, 3 поваренка получили редкий немагический класс повар. А ряд тех, у кого было достаточно интеллекта и духа, смогли освоить магические кулинарные навыки, которыми их начальник не гнушался делиться со способными подчиненными. Были и те, кто умудрился продвинуться в освоении умений, доведя их до среднего уровня. И это только системные достижения. Обычный опыт также был бесценен. Так что местные работники готовы были терпеть побои, унижение и каторжный труд. Все ради возможности шагнуть на новую ступень кулинарного мастерства. Ну что, с порога выдал их мучитель, тунеядцы и бездари. Готовы к ударному труду под пятой моей диктатуры? По глазам вижу, не готовы. Но это не мои проблемы. По местам, все забегали, как носки пидаренные. Поднялся шум и гам, но движения четкие и выверенные, отточенные. Правда, изредка то у одного повара, то у другого начинали трястись руки. Шеф, хоть и был сегодня в прекрасном настроении, внушал. По залу изредка разносились шлепки подзатыльников да крепкое бранное слово, то по-французски, то по-русски. А сегодня он не так страшен, как обычно, прошептал один поваренок другому. Да, может сегодня смена закончится без пострадавших? С надеждой ответил его приятель. Как это обычно бывает, накаркали. На кухню незримой тенью просочился слуга и, найдя шеф-повара, что-то прошептал ему на ухо. Лицо Каюзака на миг окаменело, в глазах полыхнуло жестокое безумие. Возвращайся наверх и следи за ситуацией. Если произойдет что критичное, сообщишь сразу же. Исполнять, прошипел шеф-повар. Все будет исполнено. Поклонился старый слуга и на подрагивающих ногах тихо удалился. На кухне все на миг замерли, уставившись на своего начальника. Хотя и так все было понятно. Такие перемены происходили только, когда ему приносили тревожные новости о его невесте. Почему остановились? Каюзак наконец-то обратил внимание на окружающих и по помещению заструился мягкий и обманчиво доверительный голос. «Уже все сделали, я сейчас отойду, а когда вернусь, надеюсь, вы дадите мне повод на ком-нибудь отвести душу за работу». Послышались нервные сглатывания, и все синхронно ринулись на свой фронт работ. Тут главное, как в бегстве от медведя, чтобы их блюдо получилось лучше, чем у соседа. Анри же вышел из одной кухни и направился по лестнице вниз в другую, расположенную в подвальных помещениях. Снова все идет наперекосяк, снова и снова. Только мне кажется, что будет лучше, как все повторяется. Это была уже даже не паника или истерика. Анри уже привык снова и снова погружаться в состояние краха надежд. История трагедии и невзгод Анри Каюзака началась 8 лет назад с весьма радостного события. Он получил класс, но не простой, магический, мистический повар. Его семья владела известным в Париже рестораном. Многие поколения его предков посвятили свою жизнь кулинарному искусству. И вот усилия поколений семьи Каюзак воплотились в юном 15-летнем наследнике. Все силы семьи были кинуты на развитие Анри, и это быстро дало свои результаты. Уже через год их ресторан прочно закрепился на передовицах газет, а критики, с которыми у отца раньше выстраивались весьма натянутые отношения, были вынуждены признать, что их семейное заведение заслуживает внимания искушенной публики. А уж когда всплыло, что его блюда, изготовленные из магических животных, могут повышать характеристики. Но счастье и слава не длились долго. Череда несчастий, нападений и трагедий выкосила его не такую уж большую семью. Буквально за 2 месяца он стал круглым сиротой с долгами и без жилья. К счастью, к этому времени он уже был обручен, и семья невесты не бросила его в тяжелое время. Конечно, во многом причиной этому был именно его талант, но от этого их действия не стали менее ценными и важными для молодого человека. Вот только через полгода в их районе вспыхнула магическая чума, после которой он снова оказался на улице, только в этот раз с умирающей Серафимой на руках. Ему удалось выкрутиться и сейчас, правда, для этого пришлось влезть в долги и пойти в услужение к далеко не самым светлым личностям. Многие думают, что черные алхимики, ритуалисты и всякие некроманты с малификарами – самые страшные и ужасные люди в мире. Анри может ответственно заявить, что есть профессии пострашнее. Тот же мистический повар, к примеру, в начале своего темного пути на правильную готовку человека, чтобы передать блюду максимум шансов на повышение характеристик и других полезных свойств, у молодого человека уходило несколько дней. Причем все это время жертва оставалась живой и в сознании. Видели ли вы когда-нибудь жареную рыбу, голова которой остается еще живой? Есть такие блюда, и они порой оставляют весьма неоднозначные впечатления у слабонервных. А если готовить блюдо из человека, в котором магически поддерживают жизнь, мало кто сможет такое есть, не говоря уже о том, чтобы готовить. Вот и юный Анри не мог преодолеть себя. Но ведь искать средства и способы для спасения невесты все же было необходимо. Вот тут и появился месье Каюзак, темная сторона его души, который пришел на помощь молодому дарованию. Ведь он тоже любил их невесту, но брезгливостью и сентиментальностью, в отличие от юноши, не страдал. Так и повелось. Если Анри с чем-то не справляется, волнуется и ему нужна помощь, мистер Каюзак тут как тут. Поможет, поддержит и решит проблему. Так было раньше, так будет и впредь. Не переживай, сейчас скормим ей последнюю порцию нашего прошлого кушанья, а ночью сходим на охоту. Ты же понимаешь, что этого мало. Симптомы повторяются, и если мы в самое ближайшее время не предпримем радикальных мер, она снова начнет впадать в беспамятство. Будем надеяться, что тот граф, целитель, будет все же поэффективнее, чем целители до этого, а мы поможем его искусству своими собственными методами. Тем более, тебе не о чем переживать. Ты же сам слышал, как девица под дурманом признала, что толкнула сестренку в колодец. Она тогда была совсем девчонкой и очень раскаивается в содеянном. Она убила сестру. Мне этого достаточно. Я и так пошел тебе навстречу, тратя уйму времени, чтобы найти тех, кто достоин смерти. И убийство ребенка вполне достойная причина. Не спорь, день и вечер прошли предсказуемо и без новых потрясений. Серафиме после съеденной целебной пищи стало легче, но ни о каких прогулках сегодня не могло быть и речи. На кухне никто так особо и не проштрафился. Месье Каюзак лишь потрепал всем нервы на тему того, что их фламбе должен быть самым фламбовейшим фламбе во всем Питере. Да поставил шишку одному нерасторопному поваренку. Но вот настала ночь, и Анри Каюзак пожелал подняться в свои апартаменты. Процесс преображения занял 5 минут. На голове привычный поварской колпак сменился цилиндром, на плечи лег просторный плащ, а левый глаз обзавелся новым аксессуаром, моноклем-артефактом. Что ж, пора на охоту. Оскалился месье Каюзак, подхватывая одной рукой саквояж, а другой трость. «Ненавижу, когда ты так говоришь. Мы это делаем не ради удовольствия», — возмутился Анри. «Только не начинай сейчас, не порть момент», — воздел глаза к потолку мужчина. «У каждого свои недостатки, ты слишком мягкий и нерешительный, а я люблю убивать, и незачем страдать об этом каждые 5 минут. Ты бы так причитал, когда мы жертв в лаборатории готовим. Вот там да, попадаются невинные, а на охоте мы пока не убили ни одну, кто бы этого действительно не заслуживала». И мужчина решительным шагом двинулся на выход, буквально на ходу истаивая и становясь невидимым. Год назад он получил новый навык, позволяющий вытягивать, помимо единиц характеристик, еще и навыки жертв, благодаря чему смог обзавестись рядом очень полезных умений. На столе у него порой бывали весьма занимательные экземпляры, да и у простых магических животных тоже было что позаимствовать. К счастью, покровители об этот навыке так и не узнали, как и о том, что все его основные характеристики давно перевалили за три предел. Но, право слово, зачем уважаемых людей тревожить такими мелочами? Часа не прошло, месье Каюзак уже степенно прохаживался рядом с домом выбранной жертвы, настраивая с ней ментальную связь. Девушка жила одна, так как после случая с сестренкой имела очень прохладные отношения с родителями и съехала от них при первой же возможности. Сейчас она работала в небольшой мануфактуре, изготавливающей военное обмундирование. Там ее обучили паре заклинаний, которые нужно было использовать на ткани после выкройки, так что от природы одаренная барышня в сравнении с большинством мещанок обладала весьма внушительными запасами духа и выносливости, перешагнувшими за первый предел. Именно из-за этого охотник изначально и обратил на нее свое внимание. Так что, когда Анри открылась история ее жизни, участь девушки была предрешена, и та только ожидала своего часа, как копченый окорок в кладовке ожидает, когда хозяйка решит подать его на стол. Потребовалось еще полчаса, чтобы девушка под легким внушением оделась и встретилась со своим кавалером, готовым сопроводить ее в последний путь. Дальше была неспешная прогулка по ночным улицам, во время которой Каюзак не мог отказать себе в удовольствии дать своей жертве выговориться, выплеснуть наружу все то, что она многие годы держала в себе, все ее страхи, волнения, вину, сжирающую изнутри. Все это и многое другое сегодня было высказано юной грешницей, которая впервые за несколько лет смогла почувствовать облегчение. «А хочешь ли ты искупить свою вину, Аннушка?» Вкрадчивый шипящий голос проникал девушке в саму ее душу. «Да, очень хочу». Девушка взглянула на своего кавалера, с которым сидела на неприметной лавочке в небольшом скверике. «Тогда закрой глаза, и все твои волнения уйдут». Теперь уже приторно-сладкий голос с одной стороны заставлял все ее естество сжиматься в первобытном ужасе, а с другой побуждал слепо следовать всем его приказаниям. Вот девушка прикрыла глаза, сделала прерывистый вздох и почувствовала, что та тяжесть, что лежала на ее сердце, наконец уходит. Ее становится так легко, хорошо и спокойно. И все-таки было бы веселее позволить жертве ощутить всю палитру ужаса перед смертью, ворчал мужчина, сноровисто упаковывая обработанную печень в специальный кейс, который, в свою очередь, был бережно помещен в саквояж. «Хватит с тебя и этого», – пробурчал Анри, пристально следя, чтобы компаньон бережно уложил женщину и положил ей на грудь одинокую, чернеющую на глазах розу. Анри за последний год получил самые разные навыки, в том числе и навык флориста, позволяющий перекрашивать лепестки цветов в любой цвет по желанию. «А теперь поспешим в лабораторию. Нужно срочно приготовить лекарственное блюдо для Симы. Мы не можем позволить портиться ингредиентам». В голосе мужчины впервые проявился намек на волнение. Он ведь тоже любил их невесту и жаждал, чтобы она была жива и здорова. Иван, добравшись до лаборатории, пропал для этого мира. Здесь он собирался провести ближайшие сутки, и даже больше. К счастью, никаких иных дел у него запланировано не было. Предполагалось, что в это время он будет на охоте, и это сейчас играло ему на руку. Единственное, что он успел сделать, прежде чем с головой окунуться в исследовательский загул, это создать двойника, которого отправил проверить, не произошло ли в городе чего интересного и важного во время его отсутствия. И так случилось, что, пролетая мышкой над ночным Питером, дубль снова столкнулся с таинственным маньяком, что на его глазах снова положил на грудь очередной жертвы черный цветок и куда-то бодро направился. В этот раз ему не пришлось долго думать и разбираться в ситуации. Он точно знал, что перед ним маньяк и серийный убийца. Так что, если он его прямо тут пристрелит, ему никто и слова плохого не скажет. Скорее наоборот, медаль или благодарность какую выпишут, как тем, кто защищал Азовсталь от рашистов. В следующий миг мышонок обратился человеком и вынул из личного пространства охотничье ружье, что так и осталось при нем с охоты. Наведение. Бах. Ствол немного подбросил отдачей вверх, а незнакомец попрощался с головным убором, который пуля, способная убить слона, разорвала в клочья. Может быть, показалось, но в районе затылка маньяка даже искра сверкнула от рикошета крупнокалиберной пули. В сторону Ивана сверкнул один глаз, а от злоумышленника ощутимо пахнуло узнаванием. Дубль уже настроился на серьезный бой, лихорадочно соображая, чем можно воспользоваться в городе, чтобы оригиналу потом не предъявили за порчу городской собственности, когда враг, издевательски оскалившись, взмахнул рукой в приветственном жесте и буквально утонул в собственной тени. «Удача плюс один», — прокомментировала система явную неудачу двойника в уничтожении злодея. И Иван, когда к нему утром пришли воспоминания от отработавшего свой срок заклинания, сильно сомневался, что столь высокой награды заслужил сам меткий выстрел. Скорее сработало то, что явно опознавший его пуленепробиваемый злодей отказался давать сдачи. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 410 117 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 34. Ловкость 41. Выносливость 128. Интеллект 80. Дух 66. Дополнительные характеристики. Удача 25. Восприятие 17. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 13. Интуиция 8. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3300-3300. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Вы достигли просветления. Глава 14. Утром Иван собирался к некроманту. Дубль ночью, когда остался один с трупом, рассудил, что лучше будет, если тело попадет сразу на стол к Эдуарду Адриановичу. Вдруг тот со своим опытом и специализацией сможет узнать что-то новое по горячим следам. Вот и перенес двойник тела девушки порталом сразу под дверь вотчины патологоанатома. На его удачу из дверей морга два смутно знакомых полицейских выходили. Лудильщиков их явно видел, когда разбирался в проникновении им в свое жилище, да и сами служивые его явно узнали. «Ваше сиятельство, вот вы-то мне и нужны, есть ручка и бумага», озадачил двойник встреченную парочку, и пока те добывали запрошенное, пролевитировал через портал тело. «Значит, так, буквально 5 минут назад, вот этому адресу», дубль быстро написал, «совершено очередное убийство маньяком, который вырезает печень у жертв. Вы должны знать о таком, а вот собственно, и жертва. Проследите, чтобы Эдуард Адрианович смог в самое ближайшее время ее осмотреть и передайте ему мои глубочайшие извинения за то, что не могу остаться прямо сейчас. На месте происшествия я ничего не трогал, только подхватил магией труп да один раз выстрелил в убийцу, похоже, не попал. Сейчас, я очень спешу, но утром обязательно прибуду, и в сыскную часть зайду, и в морг». Все понятно, и дождавшись неуверенных кивков, двойник прыгнул порталом подальше от этого места. Он очень хотел ретироваться до того, как тут попятится хозяин подземелья. У дубля были серьезные подозрения, что некромант сможет с легкостью определить разницу между ним и оригиналом. Да и не только его стоило опасаться рядом со входом в сыскную часть. Мало ли у кого тут какие умения, а ведь Лудильщикову хотелось сохранить данный свой навык в секрете от окружающих на как можно дольше. В идеале, навсегда. Остаток ночи, кстати, двойник потратил на разведку местности. Заглянул домой к Аракчеевым, но никого из хозяев там не застал. Они спешно переехали, а в самом особняке на нескольких этажах проводился ремонт. Новое же место обитания бандитствующих аристократов удалось разведать только под утро, когда пришла пора развеиваться.